Нечем стало дышать. Взмокла спина, ослабли руки. Нужно бежать, бежать как можно быстрее, но не получалось ни пошевелиться, ни двинуться. Приближалось нечто, что невозможно ни рассмотреть, ни остановить. И оно было такое страшное, всеобъемлющее, такое, после которого не останется ничего, совсем ничего. И это было самым ужасным. Предчувствие пустоты, в которой по-настоящему нельзя будет ни дышать, ни двигаться. Вообще никогда. Нужно спастись прямо сейчас, сию же минуту. Но как? Как, если тело больше не слушается? И от этого такая тоска наваливалась на мозг, отдававший бессмысленные команды «беги, беги!». Он застонал, но шевельнуться так и не смог. А страшное приближалось стремительно и неотвратимо, не остановить. И он перестал сопротивляться. Пусть. Может быть, так даже лучше. Подвинься. Он тяжело со всхлипом перевел дух и стал дышать, дышать изо всех сил. А потом резко вскочил и сел. В глазах было темно. И паника, паника. Лера устраивалась рядом, подтягивала ноги к груди, зарывалась под одеяло. «Я просто так», — проговорила она в темноте. «Я полежу рядышком. Ты спи, спи». Боголюбов еще посидел немного, а потом осторожно, как стеклянный, лег. «Сколько времени?» «Снотворное не помогает», — пробормотала Лера. Она обняла его и прижалась. Ее волосы защекотали ему нос, и он слегка повернул голову, чтоб не щекотали. Какое счастье, что получается дышать. И можно дышать сколько угодно. «Я боюсь темноты», — в темноте сказал Боголюбов. «Я знаю». Ничего опасного не было в окружающем мраке, который больше не душил и не наваливался, а оказался сизым, прозрачным от лунного света, и бояться его было глупо и незачем. Страшного в нем не могло быть. Вон столбик кровати, на нем шишечка. Смешное слово — шишечка. Вон комод, а на комоде — вазочка. Смешное слово — вазочка. Нос замерз. Хочется сунуть его в тепло, как собака. Хорошее слово — собака. Вот и кошки спят, и собаки спят, и деревья спят, и растения спят. Боголюбов вытянулся, улыбаясь в темноте своему недавнему страху, и шишечке, и комоду, и собаке, и, пристраиваясь удобнее и радуясь, что можно спать, спать сколько угодно, в тепле и покое. Ему даже успело что-то присниться, и казалось очень важным это запомнить, то, что приснилось. Он проснулся и долго и старательно вспоминал, что именно снилось. Должно быть, будильник зазвонил. Он всегда ставил будильник так, чтобы можно было еще минут 10 полежать. 10 минут, не больше. Как правило, после этого он засыпал каменным сном и просыпал работу. Как бы не проспать работу. Впрочем, тут до работы два шага, пробок нет, Москвы нет, ничего нет. Солнце светит, тепло, щекотно. Окна чистые, кто-то недавно мыл окна. И это было тоже хорошо, по-весеннему. Надо спросить, когда в этом году Пасха? Андрей Ильич вытаращил глаза, полежал немного, рассматривая потолок с жидким пятном плещущегося света. Потом стал шарить за головой. Он всегда клал под подушку часы. Выудив, он посмотрел на циферблат, ничего не понял. Перевернул и еще посмотрел. Похоже, 12-й час. Больше часы он переворачивать не стал, а вывернул шею и опять посмотрел. Точно, 12-й. Он выкатился в коридор. Дверь на улицу распахнута, на травке возле крыльца лежит благородная караульная собака, по дому гуляет сквозняк, рама где-то стукнула, и никого. «Лера!» — заорал Боголюбов. «Юлька!» Завидев хозяина без штанов, благородная караульная собака радостно вскочила, припала на передние лапы и закрутила хвостом. «Где все?» — из дома громко спросил Боголюбов. «Как же я проспал?» «Вы где?» Никто не отвечал. Он сам не понимал, почему так спешит и что именно мог проспать. Но, подгоняя себя, торопливо оделся, и оказалось, что оделся в рыболовные штаны, которые для обычной, нерыболовной жизни никак не годились. Рычая негодуя, Андрей Ильич стащил штаны, разыскал джинсы и мобильный телефон. Он застегивал ремень, прижав трубку плечом, и слушал длинные, какие-то очень определенные, близкие гудки. «Алло! Лер, вы где?» «Мы здесь, Андрей», — приглушенно сказала она, как будто с совещания. «Мы скоро будем». «Где здесь?» «Мы с Сашей в отделении. Он утром приехал и забрал нас. Он сказал, нужно бумаги какие-то подписать. Это все... не быстро. А он сказал, что нужно прямо сейчас. — Почему меня не разбудили? Лера молчала. И Боголюбов нажал кнопку отбоя. — Да ну их к шутам. И что теперь делать? Разыскивать отделение? Рваться в бой? Он слишком опоздал со своим рвением. Вот в чем штука. Поэтому он так торопится, спешит и негодует. Он все проспал. И в прямом, и в переносном смысле слова. И теперь ему нужно как-то оправдываться, стараться, как-то быть все время на передовой. А не получается. Они и без него обошлись. — Саша, — фыркнул Боголюбов. — Утром приехал Саша. Саша тоже, по всей видимости, вполне обойдется без него и его молодецкой удали. Саша в таких делах разбирается лучше. Саша сказал, что нужно прямо сейчас. — Мотя, — позвал Боголюбов, — иди сюда, собака. Она взбежала на крыльцо и остановилась вопросительно. — Чаю хочешь? Хвост завилял с утроенной силой.